менеджер Леха. В отличие от Семенова, менеджер как-то толком даже и не успел испугаться. И теперь, проскочив на одном дыхании эти километры, с трудом расцепив занемевшие на рукоятях руля руки, Леха перевел дух и сам про себя усмехнулся. Посмотрел на измотанных и каких-то зашуганных компаньонов. Еще раз про себя усмехнулся. Очень уж они выглядели стрёмно. Прессали парни явно. Немного даже возгордился Леха, отметив про себя, что меньше всех испуган. Он не совсем понимал все же, что только что произошло и что будет дальше. Но, несмотря на все, тупо не понимал. Он все еще словно смотрел происходящее как интерактивное кино, игру с отличным графоном. Сложный квест из Call of Duty. И, видя уважительные взгляды спутников, подумал, что вот типа, level up, стало доступно транспорт и оружие. А из немца пистолет выпал с 3 патронами, из машинки винтовка. А еще прокачал обилку вождения техники. Еще 2 прокачали стрельбу, и у одного повреждения 5%, но пока в зеленом секторе здоровья. Выносливость упала, но если поесть, то тогда плюс 3 к силе и плюс 1 к выносливости добавится. И машинку удалось поставить сразу как надо. Уже освоился с управлением, тоже зачетно. Глянул на полянку. Отличное место для пикника, чего уж. Облизнулся, увидев полупустые котелки с густым варевом. Азиат, облившийся в спешке супом, попрыгал мочить ошпаренные телеса в ручье. Даяр, нервничая и суетясь довольно забавно, распутывал какие-то ремни вместе с таким же бледным артиллеристом. Потом полез в кусты охранять. Хотя кто тут мог появиться на заросшей лесной дорожке? А от тех фрицев уже оторвались, конвоирам свою колонну еще в порядок приводить, а пешие ганцы упреют, бегавши вдогонку. Середа стал рыться в трофеях, и Леха с интересом стал ему помогать. Удивился тому, насколько тяжела немецкая каска. Весомо руки стало оттягивать, как только взял. А по контурам очень похоже на каски американских морпехов во всех современных играх. Окликнул Семенов, который был как-то очень суетлив. Непривычно. Спросил, почему мотор не выключен. Леха не стал говорить, что опасается не завести его снова. Выкрутился тем, что заявил о важности быть готовым к быстрому старту. Боец это объяснение принял, башкой кивнул. Приковылял бурят. Штанов он не натягивал, щеголяя красными, мокрыми ляжками. Тут Семенов что-то сбрендил, потребовал, чтобы все сели и хором считали вслух. Леха пожал плечами, удивляясь, что остальные приказ выполнили и, как послушные Маши, считали вслух. Семенов с винтовкой исчез в придорожном кустарнике. Менеджер из книжек разных уже знал, что это называется «выставить фишку», но хвастаться знанием не стал. Скинули катушки с телефонным простеньким проводом, тяжелючие каски. Потом попались примелькавшиеся гофрированные цилиндры. Леха с любопытством отщелкнул подпружиненный шпингалет и откинул крышку. Внутри оказалась резиновая харя с круглыми стеклами очков и резинками. Противогаз. И бачок тут же. Попутно вывалилась аккуратная коробочка коричневого эбонита. Таких много валялось на дороге, где дочь антилопы кромсала немецкий обоз. И несколько блестящих пружинок, такие же были видны в откинутой щеколде. Видно, запчасти. Середа помогал, довольно толково разбирая горку вещей. Бурят успел поделить оставшийся суп, пахнувший особенно обалденно в лесном чистом воздухе, разлив его в 2 котелка. Посмотрел на противогаз в руках у Лехи. Понятным жестом указал Лехе, что «кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста». Спохватившись, менеджер быстро, словно как в детстве мама велела, сгонял к ручейку, вымыл быстро грязные руки, с радостью сполоснул запыленную физиономию и поспешно сел на катушку, которую заботливый Жанаев поставил вместо табурета. Удивился ехидному выражению на широкой морде сидевшего напротив. Потом кивнул, когда напарник великодушно протянул ему алюминиевую ложку. Ели быстро, давясь от спешки, но получая офигенный кайф от вкусной еды. «Ещё бы покурыт», — облизнув губы, размечтался Жанаев. «Ага, а потом вина зелена и бабу рыжую», — ехидно отозвался Середа, гремя германским железом. Пол котелка супа уютно разместились в желудке, и теперь жизнь казалась еще краше, только очень спать захотелось. Ошпаренный осторожно натянул портки и, горестно вздохнув, пошел менять Семенова. Тот явился как чертик из табакерки. Свой котелок горохового супа он с Середой смолотил с удивительной скоростью, только ложки стучали. Гора трофеев уменьшилась. Леха аккуратно раскладывал подобное к подобному, сортировал, привычно, словно при приемке товара. Уложил каски на траву, рядом пристроил рядком катушки, противогазы. Тут его подозвал Семенов, нашли они аккуратно сложенные шмотки грохнутого немца. Сапоги тяжеленные, грубой кожи, оказались маловаты, но Леха с радостью избавился от осточертевших чуней, практически развалившихся совсем. Привыкая к обувке, обошел вокруг мотоцикла. Непривычно, но ничего, разносится. Все лучше, чем чуни, или вон как у одного пленного видел, тот на босые ноги противогазы приспособил, резиновые колпаки эти примотал, чтоб ступни защитить. А были и такие, что босиком шли. Заметил странную рукоятку на задних сиденьях, потянул. Оказался внушительного вида кинжал в ножнах, черно-стальной, украшенный головой орла на рукояти. Злобный такой кинжал, с хищным абрисом лезвия, какой-то надписью рунами на синеватой стали клинка. Первое же впечатление оказалось четким. Оркское оружие, прямо как в играх. Только у орков оно черное, а тут и черное, и сияющее сталью. Леха с уважением вертел увесистую находку в руках. Действительно, вся немецкая амуниция была какой-то орковской. Тяжелой, грубой, прочной, сделанной с повышенным запасом прочности на века. И при этом какой-то слегка несуразной, вот как этот нелепый вездеход. Было в ней что-то не вполне человеческое, что ли? На первый взгляд, чужое какое-то, непривычное. Архаичный дизайн, вот что, вспомнил подходящую формулировку Леха. Суетливый артиллерист неуклюже разбирал доставшееся от немцев добро, и смотреть на него было забавно. Леха видел, что немцы оставили всякое мешавшее им добро в вездеходе, и куча барахла, в которой все было по три штуки, заняла почти всю полянку. Артиллерист тем временем развернул аккуратный сверточек плотной камуфляжной ткани, надел его на себя, сунув голову в вырез посередине. Странноватая вышла понча, что Леха вслух и отметил. Середа тут же откликнулся, сравнив себя с каким-то мексиканцем, наверное, судя по имени и фамилии. Впрочем, Леха не стал заморачиваться, ему в голову пришла идея, которая как-то сразу ему понравилась. Вспомнилась игра «Hidden's Dangerous», где можно было взять врага в плен и переодеться в его форму, после чего другие враги уже не воспринимали игрока враждебно, и можно было им тут же сделать козью рожу. Леха вовсю этим пользовался, выиграв несколько миссий в трофейной немецкой и итальянской форме. Вот японцев в плен взять не получилось ни разу. Но к черту косоглазых, тут есть немецкая форма покойного немца, есть плащ-палатки, есть каски, вполне можно устроить маскарад. Красноармейцы, выслушав Лехина предложение, не стали стучать себя указательными пальцами по лбу и без особых сомнений его приняли. Облаченный Середой в следующую плащ-палатку Семенов скользнул в кусты заменить Джанаева. Артиллерист же взялся распутывать шпагат, стягивавший кожаные лепестки, закрепленные внутри каски. «Чтобы не разглядели азиатскую физию нашего спутника», — пояснил он удивившемуся Лехе. И действительно, при примерке шлем глубоко сел на голову бурята, так что глаз стало не видать. Менеджер тем временем напялил на себя великоватый китель, уважительно оглядел свои жетоны на груди. Там на них были всякие дубовые листья, гранаты, винтовка и даже какая-то медалька с крестиком, но не таким, как у немцев висел на шее в фильмах. «Заслуженный был Ганс», — сказал Середа. «А его трехгранным штыком», — отметил очевидный факт Леха. «Почему трехгранным? Нормальный четырехгранный штык был». «Ничего-то вы в своей авиации не петрите в колбасных обрезках и прочих земных делах», усмехнулся артиллерист, копавшийся в сумках, лежавших на сиденьях. «Да мне-то равнофиолетово и по барабану», отозвался Леха, скинувший сапоги и прикидывающий. «Натянуть немецкие штаны поверх своих, или будет неудобно?» «Погоди-ка», остановил его артиллерист. «Чего?» «Портки лучше мне отдай, и давай-ка башмаками поменяемся», предложил Середа. «И из чего бы это вдруг?» — удивился Леха. «Просто ты впереди сидишь в дырке этой, ног твоих не видно. Семенов с Жанаевым сзади сядут, там пыль прикроет. А мне придется сверху сидеть. Ты что увидел сразу у немцев, когда к ним попал? Я вот сразу их подбитые гвоздями сапожище». «А, ну да, это было», — признал Леха. «Вот! И потом, если мы на немцев напоримся и говорить надо будет, мне это делать придется, потому так лучше». Потомок кивнул, признавая разумность сказанного. Возиться с обмотками не стали, Жанаев их аккуратно скатал в тугие рульки, напомнившие менеджеру доллары у гангстеров в фильмах. Теперь Середа выглядел заправским немцем даже лучше Лехи. Жанаев в глубоко нахлобученной на голову каске заботливо напялил Лехе орленую пилотку, Артиллерист одобрительно кивнул. «Ремен надо», — сказал придирчивый бурят. «Не обязательно, они и так ездили без ремня. Я видел и вчера, и сегодня», — возразил артиллерист. Азиат скептически поморщился и пожал плечами. «Очки надо», — заметил он. «Точно, с очками бы получше было б ехать, но тут их нет», — огорченно заметил Середа, озирая добро. В сумках из брезента он нашел в одной две яйцевидные гранаты, в трех других колышки и какие-то еще принадлежности, которые явно были для плащ-палаток. Потом нашел в серой сумке с петельками для подвешивания к поясу, откуда уже раньше вынул пачку галет и сахар в мешочке, пару пачек советского концентрата, как раз для горохового супа, и плитку ярко-красного цвета с уже примелькавшимся орлом на крышке. «Везет мне на шоколад! Ишь, танковый!» — сказал Середа. Развернул, открыв для обозрения вид темно-коричневого деликатеса. Леха непроизвольно сглотнул слюну. Сладкого после попадания в это чертово время хотелось до судорог. Как-то раньше не понимал, что сладости не всегда могут быть рядом. Пошмыгал носом, потом все же осмотрел мирно пофыркивавший на холостых оборотах вездеходик. Внимание привлекли странные большие круглые пробки впереди, справа и слева от руля и по бокам. Отвинтил боковую справа, пахнуло бензином, ясно, бензобак. А впереди что? Впереди пробки оказались резиновыми, они на резьбе, и прикрывали они стаканы для всякого шоферского добра. Потрепанные шоферские очки как раз лежали сверху. Леха радостно их напялил себе на лицо, одновременно почувствовав руками, что что-то лежит у него в нагрудных карманах кителя. Недоуменно полез туда и вытащил пачку сигарет из грубой серой бумаги с одноцветным рисунком красной краской и жестяную штуковину, в которой не без некоторой напряги опознал зажигалку. Увидел Жанаева, потянувшегося всем телом, словно дрессированная охотничья собака, почуявшая добычу, ухмыльнулся и отдал и сигареты, и зажигалку обрадовавшемуся спутнику. Тот чуть ли не трясущимися руками сунул сигарету в рот, глянул просительно на артиллериста. Тот, не чинясь, разглядел механизм, пощелкал зажигалкой и дал буряту огонька. Блаженно жмурясь, Жанаев затянулся табаком и выпустил клуб серого дыма. Середа понюхал воздух и посторонился, пробурчал. «Было дело, у меня портянки сгорели, ароматнее был запашок». Потом махнул рукой и принялся навешивать на вездеход то добро, что было разложено на полянке. Для этого он отчекрыжил орковским кинжалом несколько кусков телефонного провода и стал привязывать катушки по бортам и сзади, на корме, цепляя провод к дугам и поручням. Леха стал ему помогать. Только Жанаев пару минут стоял столбиком и кайфовал, выпуская периодически клубы дыма. Потом и он присоединился, сказав: «Аж клад вам!» Справедливо Середа довольно усмехнулся, кинул себе в рот ломтик, протянул коробочку менеджеру, и тот с радостью взял и себе кусочек. Вкус у шоколада был отменный, горько-сладкий. Жуя вкусность, вернулись к работе. В шесть рук справились достаточно быстро. Общим решением выкинув только противогазы, но оставив себе футляры от них, отчасти для дополнительной маскировки, отчасти потому, что вещмешков ни у одного из них не осталось. А в гофрированные цилиндры можно было много чего напихать. Результат порадовал всех троих. Навешанные сзади катушки надежно прикрывали от чужих взглядов ноги красноармейцев. Жанаев последним куском провода подпоясал гимнастерку. Середа глянул, кивнул и тоже сделал так же, повесив на подпояску и кобуру с пистолетом. На удивленный взгляд Лехи пояснил: «Я без пояса как-то себя бабой чувствую, распояской. Не зря в плену ремни отбирают, не зря. Сильно это из седла вышибает». Жанаев кивнул, потом скрылся в кустах. Как засек Леха, он уже третью сигаретку курил. Семенова привели в порядок быстро. Позвали Жанаева, поглядели друг на друга, все ли в порядке. Середа удовлетворенно кивнул головой, расселись по местам, прикинули, куда ехать, и Леха аккуратно тронулся с места. Переключение передач прошло удачно, теперь машина практически и не виляла по дороге. Такая успешность привела его в восторг. Теплая, приятно щекочущая волна пошла от желудка, пробежала по телу, вызвав сладкую мгновенную истому. Сердце забилось часто-часто, накатило радостное возбуждение, словно кто-то сильный и добрый вдохнул новые силы в уставшее тело, протер мягкой теплой тряпочкой уставший мозг. Энергия переполняла веселого Леху, хотелось петь и танцевать, все вокруг стало радостным и ярким, словно и лес, и дорогу старательно помыли и почистили. Он словно бы летел по дороге, машина неслась уверенно и стремительно и повиновалась малейшему его желанию. Голова стала ясной, все в этом мире было понятно Лехе, и он мог в нем все, тем более что рядом были отличные ребята, с которыми можно было свернуть горы. И расчетливый Семенов, и умный Середа, и симпатичный Жанаев, который так по-дружески отдал ложку за обедом. Их всех Леха в этот момент искренне любил, почти как свою маму, а может быть даже и сильнее. Он знал, что этот мир принадлежит ему, и он может в нем все. Он все видит, все слышит и все может. Прилив сил сделал его глаза зоркими, как у орла, стальные руки крепко держали руль. Он просто слился с послушным вездеходом, и они составляли единое целое. Его мозг царил. Прилив сил сделал Леху неуязвимым. Ему были смешны эти тупые фрицы, и он знал, что проедет сквозь их войска, как невидимый и неслышимый дух. Все было вокруг подвластно любому желанию Лехи. Потому что Леха был великим воином и мужчиной. Он ощущал восхитительное чувство, что видит суть вещей, что может при желании разглядеть даже отдельные атомы и их взаимосвязь, если только захочет. Воздух прозрачными вихрями вился вокруг него, приятно овивая. Мотор пел ему песню, и мир просто волшебно преобразился, став из угрожающего и опасного волшебным, красочным и обещающим множество радости, побед и удовольствий. Лес вокруг стал словно текучим. При желании Леха мог бы изменить тут все, но ему было сладко нестись вихрем по дороге. Откуда-то всплыла какая-то очень подходившая к моменту музыка, и от переполнявших его чувств Леха завопил во всю глотку. «Та-та-ра-та-ра, та-та-ра-та-ра, та-та-ра-та-ра, та-та-ра-та!»